Пролог. Итак, позвольте представиться. Георгий Андреевич Найденов. Родился я в вашем мире и там дожил до 55 лет, став ведущим инженером в одном НИИ, заслуженным изобретателем СССР, средним мотогонщиком, правда, один раз ухитрившимся взять первое место в Кубке МФР, а под самый конец довольно известным в Москве скутерным тюнингером дядей Жорой. Но все это было давно, полгода назад по вашему счету и 8 лет назад по моему. Теперь я в основном подвязаюсь в другом мире, где к моменту моего появления шел 1899 год. Начал я тамошнюю карьеру с того, что помешал помереть наследнику престола великому князю Георгию Александровичу, попутно сократив его имя до Гоши, потом некоторое время был инженером, даже не ведущим, а просто. Затем вдруг как-то незаметно для себя стал директором сразу нескольких заводов, но просидел там недолго, ибо пришлось податься в генералы. Будучи генералом, я самую малость повоевал на японской войне, в результате чего мир был заключен в начале июля 1904 года и на гораздо более выгодных условиях, чем у вас в августе 1905. Но тут так уж случилось, что царствующий себе помаленьку Николай II взял и помер, и на трон пришлось садиться Гоше. Помер Николай в результате не моих действий, а английских, но явно в связи с моим появлением там, ибо где меня не было, то есть у вас, он был убит гораздо позже и совсем другими людьми, хоть и по инициативе тех же самых. Я даже пытался пару раз поспрашивать свою совесть, мол, как же быть, я вроде косвенная причина, но в первый раз совесть была в отгулах по случаю окончания японской войны и не ответила, а во второй — с похмелья после празднования победы в Черногории, так что она просто грубо послала меня по непечатному адресу. Больше я ее такой ерундой не беспокоил, ибо хватало куда более серьезных поводов. Да, так значит, на трон сел Гоша. Рядом примостилась его жена, ее величество, императрица российская, еще какая-то, а в самом конце титула королева Курильская, Мария I, то есть моя племянница Машенька. А я потихоньку устроился работать канцлером, если кто не в курсе, это первый зам императора и второе лицо в империи. Ну вот и тружусь им уже почти 4 года. Так что добро пожаловать в Российскую империю, год 1908, месяц апрель, 27 число.